Глава восьмая. Турнир. Бой! Ноги еще не успели коснуться стеклянной поверхности арены, а я стал приводить свой план в исполнение. Сначала доспех чешуи дракона. Не знаю, чем располагает противник, но я предпочитаю быть готовым ко всему. И хорошая защита от физических и огненных атак точно не помешает. Следующая карта, и вокруг меня возникает мерцающий щит. Не слишком мощная оборонительная карта, но хоть немного прикроет от дистанционных атак. Если я правильно просчитал своего врага, то именно из них и будет состоять наш бой. Инсектоиды, не ящеры, сражаться вблизи не любят. Мой противник наверняка постарается реализовать свои физиологические преимущества. Он превосходит меня в скорости перемещения, может высоко прыгать, зависая в верхней точке прыжка. А хитиновый панцирь дает ему дополнительную защиту от физических повреждений. Активируя карты, я старался посматривать вверх, надеясь увидеть соперника, но хитрый враг в атаку сразу не полез. Видимо, тоже активировал защитные карты. Это многое говорило о нем. Осторожен, расчетлив. Что ж, мне нужен разведчик. Возможно, с его помощью удастся найти место, где притаился мой противник. Кондор отправился в полет, а я стал торопливо глотать зелье молниеносных рефлексов. С каждым глотком меня основательно потряхивало. Такое впечатление, что пил я жидкую шаровую молнию, а та пыталась вырваться наружу. С трудом осушив пузырек, я облегченно вздохнул. Теперь есть время оглядеться по сторонам. Пока Кондор кружит в вышине, высматривая врага, а я смогу осмотреть окрестности. Вокруг простирался кристаллический лес. Некоторые особенно высокие деревья достигали в высоту трех моих ростов. Их поверхность играла сотнями бликов, слепя глаза. Деревья стояли довольно близко друг к другу. Боковые поверхности кристаллов были густо покрыты сотнями отростков, похожих на ветви дерева, и на каждом таком кристаллике виднелись то ли листья, то ли семена новых кристаллов. Пока я осматривался, некоторые из семян успели отделиться от ветвей и воткнулись в землю. У одних тонкие кончики едва выступали из земли, а другие доставали мне до колена. Все вокруг было усеяно этой порослью. Интересно, насколько это опасно при перемещении? Я пнул ногой ближайший отросток, но немного не рассчитал силу. Свою ошибку понял, когда ощутил резкую боль в стопе. Потребовалось несколько вздохов, чтобы осознать, что этого удара хватило, чтобы рассечь обувь и ногу почти до кости, и доспех не смог защитить. Мне очень повезло, что я не двинулся с места. Начни я двигаться, почти наверняка распорол бы ноги об эту кристаллическую поросль. Почти машинально я вытащил и проглотил зелье лечения, и до сознания стала доходить вся сложность предстоящего боя. В голове мелькнула досадливая мысль, что все-таки распорядитель арены меня наказал. Сначала достался противник максимально возможного ранга, а теперь открылись и катастрофические свойства этого леса. Да я же ходить по нему толком не смогу, не то что бегать или уклоняться. Метаться, уходя от возможных ударов врага с воздуха и одновременно смотреть под ноги, чтобы не остаться без них, просто невозможно. Ситуации хуже не придумаешь. Единственная надежда, что мой враг еще не знаком с опасными свойствами стеклянных деревьев и сделает какую-нибудь глупую ошибку, не обратив на них внимания. Я же вынужден полностью поменять стратегию предстоящего боя. Теперь атаковать сам точно не смогу. Придется изображать из себя очень толстую и живучую мишень, уповая на мои дальнобойные атаки и тех призываемых существ, что могли хотя бы перемещаться тут. Затягивать поединок тоже чревато. Блоха-переросток наверняка уже оценила свои преимущества. Не теряя времени, я призвал книгу и стал стремительно менять карты в активаторе. Ну вот, я готов. Чуть впереди и справа начал свое осторожное движение птицелов. Не знаю, как у него получалось, двигаясь, не задевать кристаллы, но, похоже, они не доставляли ему неудобств. Когда блоха не удержится и обязательно прыгнет, а мой враг не может не прыгнуть, вот тогда и настанет его выход. Кристаллический лес слегка гудел и слабо вибрировал. Я насторожился, не помню, была ли у него подобная особенность, когда я осматривался в первый раз. Но как-то отреагировать просто не успел. На меня рухнуло небо. Ванастас замер в неподвижности. Действие эликсира наступало не мгновенно, и воин вынужден был выжидать. Сложив ноги в суставах и распрямив крылья за спиной, он приготовился в любой момент взмыть вверх, чтобы одним расчетливым ударом завершить поединок. «Никогда не затягивай бой!» Именно эта мудрость жила в каждом воине роя, возведенная за века на уровень безусловных рефлексов. Наноси смертельный удар, не позволяя врагу ударить первым. Как же все было просто и понятно в уже практически забытом улье. Отцы и мать народа Слкши отдавали приказы, а воины повиновались, не рассуждая. Это правильно и разумно. За века в игре он научился немыслимому — принимать решения сам. Он выжил, окреп, приспособился, хотя когда-то казалось невозможным сражаться одному. Он многое постиг и понял, что нельзя недооценивать врага, хотя мягкотелые никогда не поднимутся до уровня крылатого охотника, но и они могут быть опасными врагами. Хорошо, что их слабые тела уязвимы, а сложный мозг всегда одолевает множество мыслей, страхов и сомнений. Такой разум от удара легко разлетается на сотни осколков, совсем как пустотелый стеклянный шарик. И эту слабость своего противника Ванастас собирался использовать. Сейчас многое зависело от того, успеет ли он определить местоположение своего врага достаточно быстро. Слкши желал попасть на праздник, обещанный владыкой, и получить награду за первого сраженного врага этого турнира. Награды господина делают игроков сильнее, это важно и правильно. Новые уровни и новые карты ждут его. Главное не дать противнику воспользоваться картами призыва до того, как Слкши нанесет удар. Воин прекрасно знал эту арену. Мягкотелый не сможет легко двигаться среди кристаллов. Жвала Ванастаса терлись друг об друга от возбуждения, издавая чуть слышный скрежет. Наконец шум в голове исчез. Эликсир усиления голоса начал действовать, значит, пора. Небольшие наросты на голове раскрылись, выпуская звукочувствительные антенны-отростки. Его главное и секретное оружие. Возможность, не видя, определить, где находится враг, раньше не раз приносила ему победы, не должна она подвести и сейчас. Не зная особенностей его вида, большинство врагов, с которыми он сражался, в первую очередь обращали внимание на его большие глаза. Именно от них они пытались укрыться за маскировочными покровами или создавали иллюзии и фантомные копии. Но зрение никогда не было сильной стороной Слкши. Оно почти бесполезно в темноте огромных подземных пещер, где обитали представители этого вида. И сейчас крылатый охотник использовал то, что на протяжении тысячелетий помогало его предкам ориентироваться среди нагромождения скал и пустот. Смеющийся господин явно благоволил ему, дав возможность сражаться на этой арене. Здесь нет других живых существ, а значит, нет ложных целей. Слкши пронзительно закричал, испустив мощную волну ультразвука. Теперь надо терпеливо ждать и слушать, пока усиленные эликсиром невидимые для глаз волны расходятся от него по кругу. Они огибали неровности и возвращались назад, отраженные от твердых предметов, а его слух выискивал в приходящих к нему отголосках то, что позволит найти врага. От этой способности не спрятаться за маскировочным покровом, не укрыться за невидимостью, его глаза можно обмануть иллюзиями или двойниками, но это не важно. А эта арена просто идеальна для боя. Эхо кристалла всегда одинаково и невозможно ошибиться в поиске цели. Как бы враг хорошо ни прятался, но ему не укрыться от звука. Мягкое, податливое тельце звучит иначе. Такую неправильность в окружающем мире крылатый охотник сейчас и искал. Волна расходилась все дальше и дальше, порождая отголоски. Кристаллические деревья вибрировали от его крика, рождая новое эхо, а в его голове складывалась картина окружающего мира. Пока, наконец, Ванастас не услышал то, чего ждал с нетерпением. Места, заглушающие и искажающие звуковые волны. Причем сразу три. Одно в воздухе и два на земле. В воздухе явно призванный разведчик. Противник не имел крыльев, и значит, эта цель неинтересна. А вот две другие аномалии на земле заставили делать выбор. Он ненавидел выбор. Обе цели были примерно на одном расстоянии. Одна еле заметная двигалась вбок, обходя его позицию. Другая застыла на месте. Возможно, враг тоже обнаружил расположение Слкши и решил отвлечь, выставив вместо себя приманку. «Медлить нельзя. Пора!» Резкий прыжок вверх и в сторону врага. Крылья работают с максимальной амплитудой, стараясь продлить прыжок, позволив зависнуть в верхней точке. Теперь осталось лишь убить соперника. Вместе с Ванастасом воздух взмыл десяток его зеркальных двойников, призванных обмануть глаза противника. Активатор скинут, и в месте, где он слышал врага, вспыхнуло голубое марево золотой карты ментального шторма. Сейчас в области пяти прыжков от центра удара любое существо, наделенное разумом, должно испытывать невероятный приступ паники. Ужас, подавленные страхи и фобии, все, что прячется в сознании любого разумного, сковывает любое сознание. При попадании в цель ментальный шторм не позволял использовать разум. Испуганный, парализованный и испытывающий неимоверные муки разумный застывал на месте, не способный сделать и шага. Все, что требовалось воину, просто добить беспомощного врага. Жаль, со временем действие карты ослабевает, а значит, не надо щелкать жвалами и терять время. Голубое марево накрыло обе цели. А вот теперь предстояло самое сложное — решить, куда направить завершающий удар. Спустя томительный миг столб света, вторая золотая карта его колоды, рухнул с небес, нанося удар по земной тверди, раскалывая землю на куски, разнося на осколки хрупкие стеклянные деревья. В месте удара появилась выжженная воронка в пару прыжков шириной. Сверхмощный удар должен был накрыть обе цели, но центральный Слкши выбрал ту, что двигалась на момент первого удара, и, видимо, ошибся, раз поединок еще не завершен. Враг оказался хитрее, чем он ожидал. Нужно скорее добить его, пока он не начал действовать. Ментальный шторм начинал терять силу. Ванастас уже нацелил свой активатор туда, где находился его враг, когда в его головогрудь ударил сильный порыв ветра. Вслед за ветром обрушились острые осколки льда. Они смахнули с неба копии его двойников и ударили по хитину, источая доспех четырех стихий. Силкши падал на землю. Искалеченные крылья не позволяли управлять полетом. Все, что он мог, это попытаться задержать свое падение, но в следующий миг небо вокруг него заволокла густая темно-серая пелена, от действия которой сначала истаял доспех, а потом тонкие пластинки крыльев начало неприятно жечь. Вокруг стремительно раскалялось облако пепла. Ванастас уже ничего не хотел, только вырваться из этого ужаса. У самой земли пелена исчезла, но он ничего не успел сделать. Тело Силкши врезалось в кристаллическое дерево, разнеся его на куски. Ментальный удар практически лишил меня сознания. Опрокинул на землю и выбил из скоротечного рисунка боя. Тело перестало работать, разум корежило от страха и боли. Я даже не мог кричать. От действия карты противника мозги превратились в кисель. Меня то охватывали приступы паники, тогда хотелось сжаться в комок и плакать, то корчило от боли, что пронзало все тело. Сотни маленьких раскаленных иголок жалили, ковырялись в моих внутренностях и разрывали мозг на куски, а проклятый паралич не позволял двигаться. Я, как сломанная кукла, мог двигать то руками, то ногами, но встать или хотя бы сдвинуться с места не получалось. Где-то в глубине моего разума выла Тайвари, одинокая мысль о том, что и это непостижимое существо испытывает то же, что и я, принесла странное облегчение. Тиски боли слегка разжались. Ужас, разделенный на двоих, стало легче переносить. А в следующее мгновение вокруг уже бушевал огненный шторм. Вал огня полностью снес и мерцающий щит, и защитный полог. Вокруг сотни прозрачных осколков остатки кристаллических деревьев врезались в своих еще не искалеченных собратьев. Их щепки разлетались в разные стороны, и даже малой их части хватило, чтобы почти полностью истончить прикрывающий меня доспех чешуи дракона. Раскаленный воздух обжигал гортань при каждом вдохе. Чудовищная тяжесть вжимала в землю, ребра трещали, пытаясь удержать на себе, казалось, всю тяжесть небес. А потом стало легче, тяжесть ушла, раскаленный жар вобрал в себя доспех. Его чешуйки на какой-то миг стали алыми, а потом с сухим треском опали на землю, рассыпаясь в пепел. Он выполнил свое предназначение, сохранил мне жизнь. Но я первый раз видел, как призванный доспех превращается в пепел. Обычно защита просто исчезала. Окинув окрестности взглядом кондора, я понял две вещи. Первое. Главной целью был птицелов. Мне опять повезло. Выбери инсектоид меня, я бы наверняка погиб. И второе. В небе завис десяток блох, и мой разведчик самостоятельно не мог определить правильную цель. Ничего, мы еще повоюем, поторопился гад, стараясь скорее завершить бой. Встать удалось с трудом, синее марево все еще окружало меня, но то ли действие карты ослабевало со временем, то ли Тайвари что-то сделала, но я мог двигаться и размышлять, пусть с трудом, но мог. Гребаная тварь! Выругавшись, я попытался вскинуть активатор, нацеливая его на врага. Но проклятая палка не желала слушаться и выпала на землю из одеревеневших пальцев. Из каких-то немыслимых глубин души начала подниматься злость на себя, на игру, на эту дурацкую беспомощность. Багровой пеленой она всплыла из дальних закоулков души, куда я ее старательно когда-то запрятал, стараясь забыть о ней навсегда. Теперь она вновь напомнила о себе, заслонив с собой все. Да кем возомнила себя эта блоха? Созданный заклятием страх начал меркнуть, растворяясь в нахлынувшей ярости. Я не отступил в битве на Багряных водах, когда с 600 ополченцев держал брод против 2000 элитных воинов-зверолюдов. В этом бою полегли почти все, но и эти твари умылись кровью. Я пережил десятки боев. Я смотрел в лицо высшему демону на расстоянии вытянутой руки. Я уничтожил аватара темного бога. И никакое гребаное заклятие не заставит меня корчиться от страха. Я чувствовал, как ужас и страх тают, как снег по весне. Боль лишь придала сил, и я сумел поднять и направить дрожащей рукой активатор в небо, туда, где среди копий прятался мой враг. Ветер ледяных осколков ударил в небеса, смахивая иллюзии двойников и, как я надеюсь, и их хозяина. Теперь время облака вулканического пепла. Кондор получил приказ подняться повыше, может, в вышине его не зацепит. Жаль, у меня слабый, серебряный вариант облака. Пелена продержится всего 10 минут. Увидев, как темная серая дымка затягивает небо, злорадно подумал. «Я не летаю, а ты теперь не можешь, тварь. Походишь по земле ножками». Обидно, что Кондора нельзя использовать как наводчика. Но с этим я ничего поделать не могу, придется целиться наугад. Впрочем, удары выкосили лес вокруг меня. И, кажется, я видел в просвете между пеплом и землей, куда рухнула блоха. «А вот и мой следующий подарок тебе», — сказал я, вглядываясь в серую хмарь, затянувшую небо. 5 красных звезд разорвали пепельную пелену и устремились к земле примерно в то место, куда должен был приземлиться инсектоид. Рой метеоров обрушился с оглушительным воем, и земля сотряслась от удара. Вверх взметнулись дымные столбы, осколки стеклянных деревьев разлетелись повсюду. Я очень надеюсь, что мой враг в полной мере ощутил всю прелесть этих прозрачных кристаллов, от которых почти не спасает никакая броня. Бой все еще не завершен, значит, мой противник сумел как-то выжить. Кондора больше нет, высота не помогла. Площадных карт у меня осталось немного, тем более, что если я опять не угадаю с местом, то все мои удары могут уйти в пустоту, и я понапрасну растрачу карты. Враг любит воевать на расстоянии, ну что ж, тогда надо атаковать его вблизи. Боли я уже не чувствовал. И, кое-как двигая одеревеневшими руками, снова вскинул активатор. На мне возник доспех стремительных ударов. Без защиты в этом проклятом лесу даже чихнуть невозможно. Использовал колесо обновления на мерцающий щит и сразу же использовал карту снова. Надеюсь, в связке с доспехом он даст мне шанс пережить хотя бы один удар. Песчаный охотник и пепельный пес появились рядом. Посылаю пса вперед и с трудом опираясь на выступы панциря, забираюсь на скорпиона. Для применения карт мне нужно видеть врага, значит, придется сойти с ним вплотную. Противник упал всего в паре сотен шагов от меня, но на подкашивающихся ногах я шел бы к нему вечность. Бронированное тело скорпиона, прущего напрямик, с хрустом ломает мелкий подлесок кристаллических деревьев. Острые грани оставляют глубокие царапины на его хитиновой броне. Уже в движении вспоминаю, что у меня есть зелье ясного сознания, снимающее все эффекты воздействия на разум. Выпиваю его, мысленно проклиная свою забывчивость. Из таких мелких ошибок и складывается поражение. Впереди бьет молния, убивая пепельного пса, а через мгновение, обогнув огромное кристаллическое дерево, я, наконец, вижу впереди своего врага. Нас разделяют жалкие 30 шагов. Он лежит на краю выжженной и изрытой воронками площадки. Моему противнику изрядно досталось, но он уже использовал зелье лечения и регенерации. Прямо на глазах пробитый хитиновый панцирь затянулся, а переломанные лапы с правого бока рывком срослись и распрямились. Судя по издаваемому скрежету, экстренная регенерация не доставляет ему удовольствия. Мы увидели друг друга одновременно и сразу же отреагировали. Гигантский каменный голем, стоявший рядом с блохой, бросился на меня, перекрывая обзор. А звезда шатры сорвалась с моего активатора. Через мгновение она врезалась в голема. Ожившая каменюка разлетелась на части от мощного взрыва. К сожалению, я этого не планировал, и взрыв произошел слишком близко. Меня ослепляет, но я все равно успеваю пригнуться, пропуская взрывную волну. Неожиданно испуганный скорпион резко вздыбливается, и я почти слетаю с его спины. Пока я пытаюсь усидеть на своем скакуне, инсектоид снова использует активатор. Волна радужных пузырей, очень похожих на детскую забаву, устремляется ко мне. Даже не представляю, что это за карта. Волна движется навстречу, ускоряясь и расширяясь с каждым мигом. От соприкосновения с пузырями обломки деревьев и останки голема просто исчезают. Увернуться от атаки я не успеваю, но, повинуясь моей команде, скорпион приседает на задние лапы и резко прыгает вперед, принимая удар на грудь. Мы пробиваем волну пузырей, и я вылетаю на другую сторону заклятия. Песчаный охотник подо мной просто исчез, растворенный заклинанием. Остались лишь жалкие части клешней. Я приземляюсь на ноги, но в следующий миг с диким криком качусь по земле. Ниже колен ног у меня больше нет. Доспех стремительных ударов и мерцающий щит полностью исчерпали себя, но их не хватило прикрыть полностью. Те части, которые не закрывал мой скакун, просто испарились. Вместо ступней и голеней сухой бескровный срез с ровными спилами костей. Глядя на обрубки, я ничего не испытывал. В голове что-то бормотало Тай о психологическом шоке, купировании и еще о чем-то. Неожиданно туман в голове разошелся, и я понял, что он там был. Экстренные меры по поддержанию жизни, угроза смерти от болевого шока, болевые ощущения заблокированы. Такой понятный и родной голос Тайвари. Думать буду потом, сейчас мне просто надо убить эту блоху. Я перекатился на левый бок, чтобы видеть моего противника. Над головой инсектоида медленно вращалась сиреневая пирамидка, удерживающая защитный купол силового поля. Не дожидаясь, когда враг добьет меня, вскидываю активатор. Старое доброе дыхание прародителя драконов. Во скольких боях за время моего участия в игре ты спасала меня? Не подведи и сейчас. Огромная волна темно-бордового огня ударяет по силовой сфере, на секунду замедлившись, но все же пробив ее, заливает внутреннее пространство потоком ревущего пламени. Сфера на доли секунды пытается удержать буйство огня, но не выдерживает напора и взрывается. Мне только и осталось, что прикрыть голову руками от летящих осколков и попытаться плотнее вжаться в землю. Кажется, в последний момент я видел, как горящая блоха пыталась отскочить в сторону от удара. Экстренные меры по поддержанию жизни, множество проникающих ранений, тяжелые повреждения внутренних органов. В механическом голосе Тайвари звучит обреченность. Уже теряя сознание, я бросаю в сторону, куда отскочил горящий инсектоид, охотничьи лозы. Мой разум медленно погружается в сумерки, готовый вот-вот соскользнуть в смерть. Еще несколько секунд, и темная пелена забвения накроет меня. Но голос, родной голос, зовет, не давая насладиться покоем. «Рен! Рен! Рен, да очнись ты, или мы оба погибнем!» «Сай, это она!» Несмотря на желание спать, я все-таки заставляю себя шагнуть вперед к светлому пятну, мерцающему в темноте. Она зовет, я нужен ей. Я бреду к свету, уходя все дальше и дальше от такой уютной темноты. И тут меня накрывает сияющая волна эмбиента. «Бой завершен! Поздравляю, Ренён! Ты вошел в число победителей турнира, и владыка дарует тебе в качестве награды полное исцеление от ран, полученных в этом бою». Я очнулся и заорал от жуткой боли в ногах, а тайвари у меня в голове все не унималось. «Необходимы срочные меры по лечению. Рекомендую оператору немедленно принять зелье лечения и регени...» Оператор полностью здоров. Передо мной снова висела громадная зеленая башка носатого гремлина в шутовском колпаке. Лицо распорядителя арены расплылось в ехидной усмешке. «Владыка доволен тобой, игрок, и в качестве награды за бой ты будешь через минуту перенесен на ярмарку чудес. Переживи испытание и получи милость смеющегося господина». Я в немом изумлении смотрел на гремлина. Какое еще может быть испытание после выигранного турнира? Вдоволь налюбовавшись на мое удивленное лицо и дождавшись, когда я открою рот для вопроса, проклятый гремлин с хлопком исчез.